Глава 55. Кажется, я в шоке. Не сопротивляюсь. Я даже не понимаю, что произошло. Ренат не шевелится, а меня колошматит. Как же так? Он же наверняка надел бронежилет. Может, это, наверное, ОМОН ведь все не так понял. Ренат жив. Он просто не мог умереть, это же бред. Меня волокут к одной из машин и быстро усаживают внутрь. «Эй!» — вскрикивает немолодой мужчина в форме. «Куда вы ее? Я должен допросить!» «В управление, товарищ подполковник!» Тут же отчитывается ОМОНовец. «Приказ Лазарева!» «Лазарева? Того самого?» «Твою мать! Ладно, везите, я следом!» Уже минут через 10 меня почти затаскивают в комнату, где стоит стол и два стула. Наручники впиваются в запястье. Руки уже жжет, но боли я не чувствую. Она ничто по сравнению с тем, как разрывается мое сердце. Рената застрелили прямо на моих глазах. Он прикрыл меня. Меня. И зачем только я? Он же предупреждал. Ну нет, я упертая ослица. А теперь... Я не хочу признаваться сама себе, но я знаю, что значит это слово. 200-й. Так военные называют мертвых. Теперь любовь всей моей жизни лежит в морге по моей милости. Да, как бы глупо ни звучало, я всем сердцем полюбила его. А теперь, когда я не могу узнать, что было бы, все теряет смысл. Внутри ору, срывая голос, но снаружи лишь одна слеза скатывается по моей щеке. Все чувства и эмоции будто испарились из этого мира. И без того серая мрачная комната становится совсем безликой. А я превращаюсь в бездушное тело, которому плевать, что происходит вокруг. Конвоир, совсем юный пацан, грубо усаживает меня на стул и пристегивает мои наручники к столу. Будто в тумане вижу его удаляющуюся фигуру и замечаю зеркало. Боже, как ужасно я выгляжу. Одежда в грязи, на лице синяк и губа лопнула. Но это не имеет значения. Мне больше не для кого быть красивой. Я больше не услышу ласковых комплиментов от любимого. Ничто без Рената не имеет значения. Перед глазами то и дело всплывают его улыбка и жаркий взгляд. Вспоминаю вкус его губ. И жалею, что ничего у нас так и не было. Как же все нелепо. Сердце сжимается в тисках адской боли. И я не выдерживаю. Пока в этой комнате я одна срываюсь. Мозгом понимаю, что через зеркало за мной, скорее всего, следят полицейские, но больше держаться сил нет. Плачу навзрыд и упираюсь лбом в холодный железный стол. Он такой же холодный, как и мое будущее. Даже не знаю, как смогу жить, зная, что Ренат погиб по моей вине. Вместе с горячими слезами наружу вырывается и моя боль. Но тут дверь со скрипом открывается. И я вздрагиваю, пытаясь успокоиться, но все тщетно. «Итак, гражданка...» — начинает мужчина, который поехал за нами. Он заглядывает в папку, будто не знает моего имени. «Ковалева». Он садится напротив и с грохотом кладет толстую стопку документов на стол. Ничего не отвечаю. «Ну да, я Ковалева. И что дальше?» Мужчина в форме с погонами подполковника строго смотрит на меня. И за какие такие грехи допрашивать меня послали такую большую шишку? Неужели они думают, что я в курсе дел? Да я толком не знаю даже, чем Ренат занимался. А кроме Антона, Николая и еще пары человек, не знаю больше никого. «Нам доподлинно известно, что вы состояли в колоде, банде Костолома». «Кого?» Искренне удивляюсь, а глаза сами собой становятся огромными. «Костикова!» — поясняет мужчина. Задираю брови еще выше. Ведь я впервые слышу эту фамилию. Если это фамилия, конечно. «Я не знаю, кто это», — хрипло отвечаю. Хотя мне бы заткнуться и попросить адвоката. «За кого ты меня держишь?» — взрывается мужчина. Он резко встает, а я сжимаюсь на стуле и пытаюсь прикрыть лицо, но наручники не дают. Становится страшно, ведь я не могу защитить себя. И рядом больше нет Рената. Холодные щупальца одиночества прокрадываются в душу. «Я никогда не поверю, что ты не знаешь, кто это. Ты же трахалась с Брагиным. Неужели он не посвятил тебя в свои дела?» Мужчина еще больше нависает надо мной. А я отстраняюсь так далеко, как только позволяют наручники. «Не пытайся вешать мне лапшу на уши, тварь! Знаешь, что на зоне делают с такими красотками, как ты?» Мотаю головой, будто в трансе. Мужчина собирается что-то мне сказать. Он наклоняется, и меня охватывает ужас от его зловещей ухмылки. Но в эту же секунду зеркало в комнате начинает дрожать, будто кто-то бьет в него со всей дури. Это заставляет нас обоих посмотреть в сторону зеркала. За дверью раздаются приглушенные крики, а потом выстрел. «Какого хера?» — удивляется подполковник и выпрямляется. Я же застываю в немом ужасе, когда открывается дверь. Чуть сознание не теряю, когда прямо перед моими глазами разворачивается ужасающая картина. Не верю собственным глазам. Ренат с лангетой на левой руке держит на прицеле седовласого мужчину в полицейской форме, а между ними стоит Джокер. «Отошел!» — ревет Ренат, словно раненый зверь. «Ты на подполковника ствол наставлять!» — рычит на него мужчина. «Да я сказал, отошел!» Тот что-то шипит, но дорогу освобождает. Пес забегает в комнату первым, потом заходит Ренат и закрывает за собой дверь. И в ту же секунду наставляет пистолет на полицейского, что допрашивает меня. «Привет, малыш. Уже успела соскучиться?»